1918 года. Предисловие. После всего сказанного мною в предисловии и примечаниях ко второй книге нет надобности говорить пространно о третьей. Упомяну, что и при редактировании этой третьей книги я старался по возможности сохранить язык подлинника. Здесь задача была проще, так как рассказ изобилует живыми описаниями событий, вообще хорошо удавшимися автору. Страница за страницей развертывается почти без перерывов, цепь ярких, красочных эпизодов. Рассказ доведен до конца 1918 года. Повторяю, что интерес настоящей книги исключителен. Она дает прежде всего полное и последовательное представление о зарождении и о первой подготовительной стадии июль-декабрь 1918 года Украинской крестьянской войны 1918-1921 годов. Известной по имени ее вдохновителя и руководителя под кличкой Махновского движения. Ну и помимо ее чисто исторического интереса, книга насыщена живым бытовым и драматическим материалом, захватывающим читателя. Повторю, наконец, что, к величайшему сожалению, на этом третьем томе, то есть на конце декабря 1918 года, заканчиваются последовательные записки Махно. Изложить дальнейшие события – задача главным образом будущих историков русской революции. Имеются, однако, отдельные разрозненные заметки и записки Махно, относящиеся к последующим годам. Комиссия по изданию его рукописей предполагает собрать впоследствии эти записки и издать их отдельной книгой вместе с оставшимися после него частью в рукописях, частью же в газетных и журнальных статьях материалами. Статьи эти печатались в различных анархических изданиях. Волин, март 1937 года. Глава первая. Под гнетом гетманщины. Июль месяц 1918 года. Я снова на Украине, в своем родном Гуляйпольском районе. Прибыл я сюда, согласно постановлению нашей Таганрогской конференции гуляйпольских анархистов-революционеров, для того, чтобы заняться организацией восстания крестьян против насильников, непрошенных хозяев земли, свободы и жизни украинских тружеников, хозяев, имя которым Украинская Центральная Рада и ее союзник, немецко-австрийское юнкерство. Прибыл я вовремя и с надеждой, что мне на сей раз удастся полностью и с особой организационной четкостью разрешить намеченную задачу и выполнить мою идейно-руководящую роль. В это время пресловутая Рада была уже низвергнута. Напрасно она в угоду буржуазии, изменив своим принципам в области земельной политики, признала право частной собственности на землю до 30-40 десятин. Буржуазия, увлекшись своими временными победами над революцией, над носителями ее идей, революционными тружниками деревни и города, не удовлетворилась этой позорной изменой Рады трудящимся. При поддержке грубого юнкерства буржуазия низвергла Раду и поставила на ее место своего представителя в лице гетмана Павла Скоропадского. Теперь в порядке царско-помещичьих прав Украина спутывалась еще более крепкими цепями реакции. На почве этой реакции обосновалась, росла и развивалась гетманщина. Развивалась исключительно при помощи все тех же контрреволюционных, карательных в отношении украинских трудовых масс сил. Тяжело и больно было революционеру смотреть на этот произвол, но я на Украине Утешал я себя мыслью, сидя на чердаке,